Эпилог. Я бежала к арене с такой скоростью, что ноги почти не касались земли. Так страшно мне еще никогда не было. Я только нашла, нет, даже не счастье, а лишь его обещание. Пока не распробовала его на вкус, какое оно? Сладко-приторное, с терпкими нотками или нежно тает на языке? А его у меня уже пытаются отнять? Непорядок. «Потише, а не то упадешь и сломаешь шею», — не выдержал Грифс. «Жив твой дракон, жив!» «Откуда ты знаешь?» — набегу спросила я. «Ты видел?» «Да». «Но ты бы сама почувствовала, случись с ним что. Вы же истинная пара, эта связь крепче любых других уз». Я прислушалась к себе. Чутье и правда подсказывало, что паникую зря. В итоге к полю боя я вышла чинно и спокойно, как полагается жене господаря, а не как взбалмошный перевертыш. И первое, что увидела, Кайвина, идущего мне навстречу. Уф, дыхание перехватило, на нем не было, да вообще ничего. Собственные раны, кровь врага, вот и все, во что он был одет. Жаркий поцелуй распалил меня еще сильнее. Кайвин тоже не остался равнодушным и потребовал: «Раздевайся». «Прямо здесь?» Я покраснела, что его явно порадовало. «Чем быстрее после завершения ритуала создания истинной пары ты обретешь крылья, тем проще тебе будет потом», — пояснил Кайвин. «Хочешь, чтобы я стала драконом? Легко», — пожала я плечами. «Нет, не используй магию Альезы», — остановил он. «Теперь у тебя есть настоящий дракон. Призови его». «Легко ему сказать «призови», как будто речь о комнатной собачке». «Дракон, дракончик, иди к мамочке, малыш». «Но нет, мы говорим о могучем звере». «Я могу принять обличье дракона, легко, но это будет не настоящий дракон, а лишь иллюзия, созданная моей магией. С настоящим все сложнее. Но я совру, если скажу, что мне не хотелось попробовать». Под пристальным взглядом Кайвина я стянула с плеч платье. «Если каждый раз перед оборотом не раздеваться, то так можно всей одежды лишиться. Валория, конечно, богатая страна, но лучше не разорять ее казну». Кадык Кайвина дернулся, когда он увидел меня обнаженной. «Сначала дракон», — напомнила я. Он кивнул, вроде как соглашаясь, но без особого энтузиазма. Я сосредоточилась, даже глаза прикрыла. Первым делом постаралась не думать о Кайвине, который стоит так близко. «Протяни руку и...» «Нет». Не думать о Кайвине, думать о драконе, только о нем. Постепенно мне удалось переключиться. Воздух вокруг меня начал потрескивать от энергии. Казалось, вот оно, еще немного, дракон уже близко. Последний миг, и мы сольемся в одно целое. Но нет, ничего. «Не выходит», — всплеснула я руками. «Я безнадежна. Тебе досталось истинное с изъяном. Прости». «Вовсе нет, ты идеальна. Не смей никогда в этом сомневаться», — не согласился Кайвин. «Знаешь, первому обороту обычно помогают яркие эмоции. Я сам впервые стал драконом, сильно разозлившись. Я и так злюсь, что ничего не выходит». «Возможно, недостаточно», — пробормотал Кайвин, а потом махнул рукой. «Ладно, попробуем в другой раз. Иди ко мне, моя истинная. Только смени сначала внешность. Хочу брюнетку». «Чего?» Я задохнулась от возмущения. «Ты хорошо подумал, что сказал? Сейчас будет тебе брюнетка!» Последние мои слова потонули в разъяренном драконьем реве. Я сама не поняла, как это произошло, но получилось. Я стала драконом! «Пощади!» — взмолился Кайвин. «Я пошутил, зато ты теперь дракон!» Я бы все равно его укусила, прямо за филейную часть. Нельзя так с истинной парой! Но Кайвин вслед за мной стал драконом, причем крупнее меня, и я решила отложить месть. «Да чего же прекрасно вы смотритесь вместе!» — умилился Грифс. «А каков я цвета?» — спросила я мысленно. И услышала полный гордости такой же мысленный ответ Кайвина. Аметистового, как и положено драконессе сумеречного рода. Оказывается, драконы могут общаться между собой. Очень удобно. А потом мы летали вместе. Крыло к крылу. Бескрайнее синее небо было только нашим. Меня переполняли восторг и любовь, и я знала, что Кайвин чувствует то же самое. Мы теперь все делили на двоих. У истинных пар так заведено. Спустя 5 лет. «Папа, найди нас!» Из коридора донесся звонкий голосок 4-летней Мелиссы. «Я», — поддержала ее 3-летняя Сюзанна. Почему-то из всех букв ей хуже всего давалось «А». Это их любимая игра — прятки. Им нет в ней равных. Ведь они обе унаследовали мой дар Альезе. Найти дочерей могла лишь я, их мама, но предпочитала со стороны наблюдать за мучениями Кайвина. «Хоть намекните», — взмолился он. «Обрати внимание на вазу с цветочным рисунком», — шепнула я. «Не припомню, чтобы у нас была такая». «Ну, мама, так нечестно», — обиделась Мелли, которая и была вазой. «Ты обещала не подсказывать?» «Больше не буду», — подняла я руки, сдаваясь. «Я прикажу сделать перепись всех вещей в замке и буду каждый раз сверяться со списком», — пробурчал Кайвин. «Может, тогда я хоть раз выиграю в эти ваши прятки?» «Главное не победа, а участие», — заявила Сюзи, появляясь прямо из стены. У обеих девочек на шее болтались цепочки с осколками от короны. Так дух рода всегда мог за ними приглядывать. Подумаешь, реликт сумеречного рода потерял еще пару шипов. Грифс не возражал. С тех пор, как истинной парой господари Валории стала я, чистокровная Альеза, закон о нашем клеймении отменили. Но я все равно переживала за дочерей. Слишком они активные. А так Грифс всегда в курсе, где эти проказницы. И если что, доложит мне или Кайвину. «Все, хватит изводить папу», — я хлопнула в ладоши. «Пора привести себя в порядок. Скоро приедут гости». «И Валентин?» — краснее уточнила Мелли. Она имела в виду сына моей подруги Альезы Амиры. Именно самых близких подруг с семьями я ждала в гости. Мы редко собирались вместе, обычно по очереди друг у друга. Но когда это случалось, отлично проводили время. Вот-вот в замок нагрянет еще 3 шумных семейства. Амира с Рамоном и близнецами, Изабель с мужем Рикардом, сыном и дочерью, и Рея, беременная первенцем от Альвейга. «Конечно, Валентин приедет», — кивнула я, чем привела Мелли в восторг. «Если они не перерастут свою детскую влюбленность, то мы с Амирой однажды породнимся по-настоящему». Хотя все подруги мне и так, как сестры. Няня забрала детей, а Кайвин подошел ко мне и опустил руку на мой в 3-й раз округлившийся живот. «Умоляю, пусть это будет мальчик», — сказал он. «Ты не рад дочерям?» — приподняла я брови. «Я обожаю наших девочек, ты знаешь. Но 3 Альезы в одном замке — это сложно. Мне нужен союзник». «Будет тебе союзник», — рассмеялась я. «На этот раз точно сын, я чувствую». За свою уверенность я получила горячий поцелуй и заверение в любви, а потом нам стало не до того. Приехали гости, и началось веселье. Конец книги. Читала Ольга Дианова.